Студенты радостно загалдели, а я почувствовал азарт. Алмазов же удивленно уставился на свою ногу. Кажется, он не мог поверить в то, что я смог его ранить. И я бы мог закончить бой одним ударом. Но разве так интересно? Миша, я тебе не мешаю. Сделав два шага назад, я замер. Нет, ты, конечно, можешь заняться своей ногой, но у нас тут вроде как дуэль. Я говорил специально громко, чтобы слышали все. После сегодняшней дуэли репутация Алмазова окажется на дне, и именно это мне и нужно. В следующий раз ублюдок 100 раз подумает, прежде чем к кому лезть. Тварь. Миша наконец-то очнулся, и песок под его ногами начал дрожать. Сейчас ты у меня за все заплатишь. Громила рванул вперед, явно планируя закончить все одним ударом. Песок накрыл его подобием брони, вот только это все уже было неважно. Когда первые капли его крови упали на песок, частицы льда уже проникли в его тело, и я мог бы убить его так, что никто даже не поймет, но зачем? Вода есть везде, даже там, где все думают, что нет, поэтому я просто щелкнул пальцами, и его броня рассыпалась на части. Лед оказался сильнее, впрочем, он всегда сильнее. Алмазов уже набрал скорость, и исчезновение брони стало для него неприятным сюрпризом. Он пытался было остановиться, но куда там, с такой тушей это не так и просто. А сообразить использовать стихию у него просто не хватило мозгов. Легкий импульс, и песок под ногами Миши покрылся коркой льда, и Алмазов благополучно врезался в защитный купол. Насмешки со стороны зрителей стали еще громче, а кто-то даже отпустил комментарий по поводу того, что Мише надо в цирке выступать, а не на дуэль выходить. Не знаю, что больше взбесило Алмазова, мои действия или этот комментарий, но Миша наконец-то решил взяться за дело. В мою сторону полетели копья, созданные из песка, а сам барон создал себе новую броню, куда массивнее первой. Хм, ну ладно, теперь точно пора заканчивать. Я отлично чувствовал частичку льда в теле здоровяка и, подчиняясь моей воле, она тут же направилась к его сердцу. Алмазов застыл на месте, а копья развеялись, так и не долетев до меня. Сейчас в моих руках была его жизнь, и, судя по всему, Миша это чувствовал. «Ну давай, Алмазов, иди сюда», усмехнувшись, я поманил Мишу к себе. «Давай, давай, ты же хороший песик, разве нет?» Я специально дразнил его, надеясь, что он покажет характер, хотя как можно показать то, чего нет. Алмазов сломался, это было видно по его пустому взгляду. На мгновение мне даже стало его жаль, но потом я вспомнил, что настоящий Алексей мертв именно благодаря этому ублюдку, и тут же отбросил в сторону всякую жалость. Нет, я все делаю правильно, наказываю урода, который издевался над слабым противником просто чтобы показать свою силу. Когда Алмазов сделал шаг в мою сторону, я приказал льду сковать его сердце на мгновение, и, дождавшись, когда барон рухнет мордой в песок, повернулся к распорядителю. «Господин распорядитель, мой противник явно не в состоянии продолжить бой», я усмехнулся, «и да, ему точно понадобится лекарь, ну, мне так кажется». «Да-да, господин Бестужев», мужчина тут же убрал купол и кинулся к Алмазову, «я же мгновенно оказался в объятиях Арсения». «Кажется, мой друг радовался моей победе даже больше, чем я, это было круто». Немного успокоившись, наконец-то произнес он, «Теперь Алмазов опозорен до конца своих дней в университете, учитывая, как и в каком тоне он рассуждал о том, что будет после его победы в этом поединке. Плевать на него», я усмехнулся, «где деньги, Сеня?» «Насчет этого не переживай», отмахнулся он, «деньги мы получим, как только вернемся в общежитие. А то у нас в университете, конечно, на многое закрывают глаза, но наглеть не стоит, иначе Романов всем по голове настучит, а оно нам надо». «Ну да, не надо, особенно учитывая мои планы на университет. Деньги можно заработать и на стороне, тем более что стартовый капитал у меня уже есть. Университет же послужит мне местом, где я получу нужные связи, ведь кому как не мне знать, что один в поле воин, но только ненадолго». «Да, кажется, член твоего клана, Семен, только что стал посмешищем на долгие годы». Княжич Романов озадаченно покачал головой, «вы заметили, кстати, как филигранно этот Бестужев управляет своей стихией. Насколько мне известно, он сирота, последний из рода, откуда у такого навыки, которые не у всех нас имеются?» «Очень хороший вопрос», задумчиво ответила Милославская, «знаете, мальчики, вы как хотите, а я, пожалуй, поближе изучу этого Алексея». При этом княжна хищно улыбнулась, Нашему роду никогда не помешают сильные маги. Ты в своем репертуаре, Милославская, хохотнул Романов, но если нароешь что-то интересное, поделись с нами, а то в университете в последнее время слишком скучно, нужно что-то, что всколыхнет наше общество. Романов подмигнул княжне и направился в сторону здания ректората, насвистывая себе под нос какую-то веселую мелодию. «Мне нужно ехать к отцу», — сухо произнес Долгоруков. «Мы не можем оставить это вот так. Тогда встретимся завтра», — Милославская улыбнулась и, найдя стайку девиц, присоединилась к ним, оставив Долгорукова в одиночестве. Семен же, тяжело вздохнув, позвонил личному водителю. Как бы сильно ему не хотелось остаться в университете, сегодня его ждет родовой особняк и разговор с князем. Общежитие. «Вот, Арсений протянул мне пухлый конверт, твой выигрыш с сегодняшнего боя, 40 тысяч рублей», парень улыбнулся, «вот только вряд ли они еще раз согласятся принять на тебя ставку». «А это и не надо», открыв конверт, я не удержался и с удовольствием вдохнул запах денег. «Да, пусть это деньги небольшие, но они послужат фундаментом для того, чтобы получить в свои руки не просто деньги, а власть. И только когда я встану на ноги крепко, можно будет взяться за поиск артефактов. Сомневаюсь, что такие вещи остались без хозяина. Что планируешь делать дальше?» Арсений присел на свою кровать и уставился на меня вопросительным взглядом. «Этих денег тебе хватит, чтобы оплатить еще один год обучения, да еще и останется неплохая сумма. Но ты ведь явно что-то другое задумал, так, так?» Я кивнул. «Деньги должны приносить деньги, друг мой, иначе в этом всем нет никакого смысла». Я широко улыбнулся, «так что пока ты будешь учиться, я, пожалуй, прогуляюсь по нашей столице. Есть у меня некий план, но пока не хочу ничего говорить. Если получится, я обещаю, ты узнаешь об этом первым». «Ну смотри мне», Арсений погрозил мне пальцем, «ладно, тогда я пойду, хочу послушать, что будут говорить в нашем обществе о сегодняшней дуэли. Наверняка будет много интересного». Попрощавшись с Арсением, я вызвал себе такси и поехал в один из лучших магазинов, где можно было купить обмундирование для ликвидаторов. Вокруг столицы огромное количество малых и средних очагов, так что я найду чем заняться. Зерно же поможет перейти на уровень подмастерья, а значит, я стану сильнее. Доехав до магазина, я быстренько выбрал себе броню по размеру и обзавелся неплохой саблей. За все это я заплатил 7500, но оно того стоило. Выйдя из магазина, я открыл телефон и начал искать подходящий очаг, так как мне надо вернуться в университет хотя бы к утру, иначе будут проблемы. Наконец-то определившись с выбором, я вновь вызвал такси и, сев на заднее сиденье, прикрыл глаза. Небольшая медитация, как раз то, что мне сейчас нужно. Полтора часа спустя, ваше благородие, приехали, голос таксиста вырвал меня из медитации, и, открыв глаза, я увидел впереди небольшой блокпост, у которого дежурили несколько бойцов императорской армии. «Держи», сунув ему сотенную купюру, я вышел из автомобиля и бодрым шагом направился к блокпосту. Один из бойцов жестом показал мне остановиться, после чего подошел сам. Заметив кольцо на моем пальце, его лицо разгладилось, и даже появилось подобие улыбки. «В очаг, ваше благородие?» «Да», решил немного размяться, я усмехнулся. «Не занят?» «Нет, пока еще никто не успел». Боец отрицательно покачал головой. «Ваше имя?» «Алексей Бестужев». «Добро пожаловать в очаг, ваше благородие», боец отдал честь и отошел в сторону. «Ну, посмотрим, что тут за очаг и что он мне подарит». Глава 5. Вход в очаг выглядел как сгусток тумана, который просто еще не успел развеяться. Спокойно шагнув в него, я приготовился к неприятным ощущениям, и они не заставили себя ждать. Любой, кто впервые попадает в очаг, чувствует головокружение и некий дискомфорт, поэтому опытные ликвидаторы рекомендуют новичкам всегда ходить в паре, а лучше всего в пятером. Вот только у меня не было никого, кто бы подошел на роль ликвидатора, а значит, придется все сделать самому. Впрочем, как и всегда, процесс перехода в пространственный карман занял несколько мгновений, и, очутившись на другой стороне, первое, что я почувствовал, была сырость. Да, угораздило же меня. Очаг, который я выбрал, изнутри выглядел как огромное болото. Мои ноги тут же погрузились в холодную грязную жижу по колено, хорошо хоть не по шею, а то и такое могло быть. Усмехнувшись, я создал себе длинный ледяной шест и начал им тыкать вокруг себя, проверяя глубину болота, но, К счастью, мне повезло, насколько я мог дотянуться, везде глубина была одинаковой, как раз до колена. Убрав шест, я достал из ножен саблю. Где-то тут должны быть местные обитатели, а значит, нужно быть готовым к встрече с ними. В очагах можно использовать магию, но расход сил тут намного больше, чем в реальном мире, поэтому в массе своей ликвидаторы используют именно холодное оружие. Огнестрельные старались не брать с собой, ведь каждый очаг – это по сути индивидуальный мир со своими законами, и как поведет себя огнестрельное оружие, никто заранее не мог знать, а значит, и рисковать не было смысла. Как только оружие покинуло ножны, тишина вокруг меня тут же исчезла. В десятки шагов от меня вода забурлила, и я наконец-то увидел, с кем мне придется сражаться. Жабы, размером с собаку, склизкие, жирные, с огромными желтыми глазами и магией. Правда, какой магией обладают эти твари, я пока не понимал, но это было что-то отдаленно похожее на скверну, и я инстинктивно потянулся к источнику. Первая жаба наконец-то меня заметила и, издав протяжное ква, прыгнула в мою сторону. Вот только это было не все, прыжком тварь не ограничилась и в полете плюнула в мою сторону непонятной субстанцией, которая почти добралась до моей брони, но щит я все же поставил раньше. Наблюдая за тем, как что-то зеленое и непонятное легко разъедает магический лед, я понял одну простую вещь. Жаб нужно убивать, и как можно быстрее. Полтора часа спустя, разрубив на части последнюю прыгающую тварь, я тяжело вздохнул и, протерев саблю куском ткани, специально для этого приготовленной, сунул клинок обратно в ножны. Так, насколько я помнил, теперь, после того как я истребил всех тварей, я должен получить зерно. Вот только описание того, как это происходит, в сети не было, и я просто замер на месте. Этот карман был достаточно велик, иначе бы я уже пошел искать, что тут такого интересного, но, учитывая размеры конкретно этого очага, в этом нет никакого смысла. Покинуть его я тоже не мог, кстати, точнее, мог, но зачем же я сюда пришел, если не получил желаемого? Туши мертвых жаб мне нахрен не нужны, хотя, возможно, что-то интересное в них и есть, но не для меня. Вдруг за спиной раздался всплеск, и, резко развернувшись, я наконец-то понял, почему еще не получил свое зерно. Огромная жаба, ростом с человека, смотрела на меня своими желтыми тупыми глазами. Под зеленой кожей бугрились мышцы, и я отчетливо понял, эту тварь сабли не взять, только магия. Я потянулся к источнику, и тут жаба прыгнула. Мы успели одновременно. Она плюнуть, а я ударить в ее сторону веером ледяных кинжалов. Плевок твари снес меня с ног, и отчасти это и спасло мое тело от обширных ожогов, так как болотная вода не дала кислоте твари прожечь дыру в моей броне. А вот жабе не повезло, с десяток моих кинжалов достали ее так хорошо, что в воду рухнуло уже мертвое тело. Поднявшись на ноги, я отряхнулся и вздрогнул. Прямо над телом огромной жабы из воздуха появился небольшой булыжник правильной овальной формы, от которого прямо несло силой. Хм, а вот и зерно, и, судя по размеру, мне повезло в очередной раз, оно среднее. Протянув руку, я аккуратно коснулся поверхности зерна и тут же почувствовал, как в меня хлынула чистейшая энергия без какой-либо привязки к стихиям. Невероятно, просто невероятно. Сняв с пояса небольшой мешок из экранирующей ткани, я спрятал в него зерно и задумался. Можно было покинуть очаг сейчас, до момента его закрытия, а можно поглотить зерно тут. Учитывая, что сам воздух очага пропитан энергией, второй вариант куда интереснее. Ведь с его помощью я смогу намного быстрее усвоить силу зерна и перейти на уровень подмастерья. Задумавшись на секунду, я все же сделал свой выбор и забрался прямо на спину огромной жабы. В процессе поглощения я мог потерять сознание, а захлебнуться мне не сильно хотелось, поэтому туша была единственным вариантом. Выбрав позу поудобнее, я достал зерно и, положив его прямо перед собой, прикрыл глаза и медленно погрузился в медитацию. Главное, успеть до того момента, как очаг начнет закрываться, иначе меня просто выкинет в реальный мир. Ну-с, начнем. Некоторое время спустя, с трудом открыв глаза, я понял, что лежу на спине жабы. Руки-ноги почти не слушались, а в груди был настоящий пожар, и это несмотря на то, что моя сила – это холод, ха-ха. Сцепив зубы, я все же сел и тут же прислушался к своему организму. Кристалл в моей груди стал намного больше, и теперь я могу защитить себя от большей части опасностей этого мира. Конечно, какого-нибудь архимагистра мне не победить пока что в честном бою, но это значит лишь то, что в случае чего я не буду драться честно. Проверив себя, я не нашел каких-либо повреждений, ни физических, ни магических, а значит, наконец-то можно вернуться в реальный мир, тем более что очаг начал пульсировать, а значит, еще немного, и он закроется. Зерно исчезло полностью, впитавшись в мое тело, а значит, я все сделал правильно. Прикрыв глаза, я потянулся к нити, что связывало очаг и реальный мир, и через мгновение уже вдыхал свежий ночной воздух. Марево, из которого я вышел, потихоньку начало растворяться, и, довольно улыбнувшись, я пошел в сторону блокпоста, но, не дойдя до него, остановился. Слишком знакомый запах шел оттуда, тяжелый, мрачный запах, который я вряд ли когда-нибудь смогу забыть. Кровь. Блокпост. Несколько минут до этого. Гордей, а что, если пацан останется там? Здоровый боец вопросительно глянул на щуплого мага. Такое ведь тоже может быть, очаги опасны, ты сам знаешь. Тогда мы подождем до утра и покинем это место, спокойно ответил маг. Трупы вояк мы уничтожили, твои люди переоделись в их форму, даже если сюда кто-то нагрянет, вряд ли поймет, в чем дело. Не нравится мне все это, тихо произнес здоровяк. Как бы нам потом кровью не захлебнуться, война родов, это одно, а вот то, что мы государевых людей тронули, мужчина покачал головой, всем своим видом показывая то, что он не одобряет такого приказа. Гордей сам был согласен с этим, но спорить с главой рода, которому ты дал клятву, не имеет смысла, в конце концов, даже если потом об этом узнают, все прегрешения ложатся на главу, он в ответе за действия своих людей. Просто уберем пацана и вернемся в особняк, тихо произнес маг. А насчет остального пусть голова болит у барона, мы люди маленькие, что приказали, то и делаем. Гвардеец ничего не ответил, хотя внутри он не был согласен со словами мага. Господин, конечно, ответит, но от этого совесть не станет меньше мучить. Так-так, получается, что меня ждут на блокпосте, причем ждут совсем не те люди, которые сюда меня пускали. Интересно, кому же Алексей Бестужев успел переступить дорогу, учитывая, что сам он почти не покидал пределов университета и вообще старался быть ниже травы, тише воды. Неужели Алмазов постарался? Хотя нет, бред, Миша, конечно, тот еще недоумок, но он должен понимать, что за такое ни его, ни его отца по голове не погладит. Убийство государевых людей – это не то преступление, которое можно совершить и потом выйти сухим из воды. И сейчас у меня был выбор – тихо уйти отсюда и позвонить в полицию, либо же самому решить вопрос с ублюдками. Учитывая, что они ждут меня, второй вариант кажется мне предпочтительнее, поэтому, прикрыв глаза, я выпустил силу, и несколько сотен мелких снежинок полетели в сторону блокпоста. Сейчас мы узнаем, кто меня там поджидает. Несколько минут спустя, 8 простецов и один слабенький маг. Мда, недорого же меня оценили. И самое интересное, никаких гербов, ничего, что могло бы подсказать, к какому роду эти ребята принадлежат. А то, что их послал какой-то род, я понял из разговоров бойцов, где они обсуждали главу, который решит любой вопрос в случае чего. Наемники не стали бы так говорить, им просто незачем. Ладно, пора заканчивать. Броня ликвидатора покрылась тонкой коркой льда, и я медленно пошел вперед. Посмотрим, на что я теперь стал способным. Меня заметили лишь когда я подошел вплотную к блокпосту. Двое вооруженных автоматами бойцов удивленно глянули на меня, но реакция у них оказалась на уровне, и они открыли огонь почти мгновенно. Пули вязли в моем барьере, и я просто прыгнул вперед, в полете создавая ледяные копья. Одного удара хватило, чтобы отряд лишился двух бойцов, а дальше началось веселье. В дело вступил вражеский маг, и несколько огненных стрел полетели в мою сторону. Ха-ха, вечное противостояние льда и пламени, что ж, посмотрим, на что способны местные маги. Алмазовый я в учет не беру, он не маг, а просто недоучка. Огневик пытался задавить меня, а его люди быстренько окружили меня и открыли огонь. Пришлось дополнительно укрепить барьер, но отвлекаться на простецов пока не стоит. Главное, маг. Огневик начал раскручивать над своей головой небольшое торнадо, и, поймав нужный момент, я ударил по нему ледяным ветром. Мириады мелких частиц льда снесли его барьер, а потом впились в тело. Огневик заорал и, упав на землю, начал катиться по земле, пытаясь избавиться от моих чар. Вот только не было никаких чар, это был просто лед, который уничтожал его плоть. Через несколько секунд маг затих, и я наконец-то обратил внимание на простецов. Они еще стреляли в меня по инерции, и только через несколько секунд до них дошло, что их главная сила мертва. «Ну что, ребятки, хана вам!» Усмехнувшись, я вскинул руки, и через несколько секунд вокруг меня не осталось никого живого. «Хм, неплохо, уровень подмастерья конкретно расширил мои возможности, конечно, мне еще далеко до своего прошлого уровня, но лиха беда начала». Быстренько проверив мертвых врагов, я собрал в кучу их оружие, а с пояса мага снял несколько артефактов. Один из них был защитным, второй же был просто накопителем. Иронично, но ни тот, ни другой не помогли огневику, а вот мне они пригодятся. Добравшись наконец-то до блокпоста, я не нашел тел солдат, а значит, боевики избавились от них. Интересно, каким образом? Немного успокоившись, я достал из специального герметичного кармана телефон и, поймав связь, набрал полицию. Коротко обрисовав им ситуацию, я получил приказ ждать прибытия специалистов. Ну что ж, подождем. 40 минут спустя, когда 4 тяжелых внедорожника остановились у блокпоста, я понял, что вместо полиции сюда приехали совсем другие люди. Двери автомобилей открылись, и оттуда посыпались бойцы в черной броне, вооруженные до зубов. Из первого автомобиля же вышел мужчина лет 40 в строгом костюме. Оглядевшись по сторонам, он наконец-то глянул на меня и, подав знак бойцам, медленно подошел к блокпосту. «Добрый день, юноша», – мужчина протянул руку, – «меня зовут Геннадий Алексеевич Ветров, Императорская служба безопасности». «Алексей Бестужев», – я спокойно пожал руку безопасника и кивнул на блокпост. «Все, о чем я говорил, там, тела, оружие, думаю, вы знаете, что делать дальше». «Не переживайте, господин Бестужев, мы разберемся», – на лице мужчины появилась жесткая ухмылка. «Но прежде чем вас отпустить, я бы хотел задать вам несколько вопросов». Он достал из кармана тонкий браслет из белого металла. «Надеюсь, вы ничего против артефакта истины?» «Как можно, Геннадий Алексеевич?» Я ответил ему такой же ухмылкой и, взяв браслет, застегнул его на левой руке. «Спрашивайте». Некоторое время спустя. «Что ж, господин Бестужев, мне все понятно», — Ветров задумчиво кивнул. «У нашей службы больше нет вопросов к вам. Вы свободны, можете вызвать такси, дальше мы тут сами». Я кивнул и, достав телефон, вызвал себе автомобиль, а через 5 минут желтая колымага уже везла меня прочь от блокпоста. Да, что сказать, не повезло ребятам, но, надеюсь, безопасники разберутся с этим вопросом. Не зря же их в народе опричниками называют. Блокпост. 5 минут спустя. Капитан Ветров многое повидал на своем веку и на сегодняшний вызов ехал, не ожидая ничего такого. Но чего капитан не ждал, так это того, что их встретит, по сути, еще зеленый пацан, который спокойно и даже где-то обстоятельно рассказал ему о том, как положил 9 человек. Ветров вспоминал себя в его возрасте, именно тогда он взял свою первую жизнь, это был маньяк, на счету которого было больше 30 жертв. И да, Ветров убил его, но после этого его полоскало так, что минут 30 капитан ни о чем думать не мог, а потом еще неделю его мучили кошмары. Только с годами чувства притупились, и теперь он смотрел на кровь как на что-то нормальное, но видеть такое же от пацана. «Алексеич, глянь сюда», — прокуренный голос штатного эксперта вырвал Ветрова из размышлений. «Посмотри на этот труп, ты когда-нибудь такое видел?» Мужчина усмехнулся, такое ощущение, что его через мясорубку пропустили, не иначе. «Какая там у пацана магия?» «Лед», — Ветров присел на корточки рядом с трупом, и правда, словно через мясорубку. «Интересно, что за заклинание он использовал?» «Вот и мне интересно», — эксперт закурил. «Да и вообще, по картине боя видно, что пацан не мельтешил, он словно на работе, сделал свое дело и спокойно отошел, прежде собрав оружие ублюдков. Интересная картина получается», — капитан кивнул. «Ты что-нибудь слышал о Бестужевых, Ваня?» «Ну, был такой род раньше, вроде бы сильный», — эксперт пожал плечами. «А что?» «А то, что они долгое время были при дворе, и в отличие от остальных ареста, которые просто лизали жопу тогдашнему государю, эти реально работали. А знаешь, какая кличка была у тогдашнего главы рода Бестужевых?» «Злой лед», — капитан усмехнулся. «Вот и думай, Ваня, вот и думай. Кажется мне, об этом пацане мы еще не раз услышим. Ну, работу он сделал чисто, так почему бы и нет», — мужчина усмехнулся. «Может, его к себе возьмем, пока не поздно?» «А вот это уже не нашего ума дело», — строго ответил капитан. Ладно, сделайте все красиво, а я пока доложу наверх. Чую, с сегодняшним происшествием мы еще намаемся. Особняк барона Островского. Барон Григорий Островский разбирал бумаги, когда трель мобильного телефона заставила его прерваться. Глянув на экран, барон похолодел, звонок от этого контакта он ждал в последнюю очередь. «Слушаю, ваша светлость», барон попытался говорить бодро, «что-то случилось». «Это я у тебя должен спросить, Гриша», спокойно ответил старческий голос, «что у нас случилось, Гриша, и почему добрые люди рассказывают мне об убийстве царевых слуг? Я не понимаю, о чем вы, ваша светлость». По спине барона пробежал табун мурашек. «Ах, ты не понимаешь», голос в телефоне стал ласковым, «Гриша, ты забыл, с чьей руки кормишься? Забыл наш уговор, паскуда? Ну так я тебе устрою веселье, лично сгною, падла». После этих слов собеседник бросил трубку, а барон еще несколько минут смотрел в одну точку, но потом, резко вскочив на ноги, кинулся к сейфу. Запахло жареным, а значит, пора вытаскивать все свои козыри, чтобы остаться на плаву. Глава 6. Сидя на заднем сидении такси, я прокручивал в голове свои действия и все больше понимал, насколько же сильно мне повезло. С первой же попытки я получил зерно, и не простое, а обезличенное, и благодаря ему смог усилиться. А ведь такое зерно стоит куда больше 100 000, ведь ее может использовать любой маг, энергия внутри этого булыжника просто подстроится под любую стихию. А еще она усваивается куда лучше за счет своей нейтральности. Мда, а ведь я по сути сожрал 500 000 рублей, не меньше. Дороговато мне достался уровень подмастерья, нужно быть аккуратнее в будущем и щепетильнее относиться к таким вещам. «Приехали, ваше благородие», грубый голос водителя вырвал меня из размышлений. Расплатившись с ним, я подхватил сумку с броней и саблю и направился к проходной. Пришлось показывать охране, что у меня там, и был награжден одобрительными взглядами. К ликвидаторам тут относились с уважением, ведь если бы не они, очаги давно бы вышли из-под контроля, так как случилось, например, с территорией графства нашего рода. Насколько я понял из воспоминаний настоящего Алексея, очаг, расположенный там, в какой-то момент одномоментно выпустил на волю не только всех своих тварей, но еще и создал аномальную зону, которая накрыла всю территорию, что принадлежало нашему роду. Собственно, тогда и началось падение нашего рода, и за 20 лет от некогда сильного и многочисленного рода не осталось никого, кроме Алексея. Последнего родича настоящий Алексей потерял, когда ему было 15, а дальше за 2 года парень умудрился потратить почти все сбережения. Такая вот невеселая история. Шагая по ночным аллеям, я думал о том, что на одном очаге останавливаться нельзя, зерна помогут мне заработать начальный капитал, плюс еще и сделают мне имя. Ведь кто сейчас Алексей Бестужев? Правильно, никто, и звать его никак. В этом мире все завязано на имя, именно поэтому аристократия до сих пор правит, несмотря на наличие простолюдинов с магией и деньгами. Гуляем по ночам, Бестужев, стоило мне приблизиться к общежитию, как из темноты показалась фигура Скуратова. А что, это запрещено, Александр Юрьевич? Я положил сумку на землю и широко улыбнулся, или вы за мной следите? Вот еще, фыркнул безопасник, делать мне нечего, Бестужев. Просто слежу за тем, чтобы слишком инициативные студенты не устроили очередную пьянку. Скуратов тяжело вздохнул, а ты, я вижу, решил попробовать себя в роли ликвидатора, ну и как успехи? Пока не жалуюсь, Александр Юрьевич, я пожал плечами, теперь я свободен, иди, Бестужев, иди, отмахнулся он, и не шатайся ночью по территории, а то в следующий раз ты можешь упасть неудачно, и лекари уже не успеют тебя спасти. На лице мужчины появилась ироничная улыбка, после чего тот скрылся обратно в темноте. Мда, кажется, Скуратов взял меня на карандаш, а это не есть хорошо. У меня нет никакого желания пока ввязываться в сомнительные авантюры, а там, где шпики, там всегда сомнительно и на грани закона. Поднявшись к себе на этаж, я отпер дверь своим ключом и тихонько вошел в комнату, стараясь не будить Арсения. Благо сон у моего друга всегда был крепким, по крайней мере за те полгода, что я уже в университете, мне ни разу не удалось его разбудить быстро. Скинув с себя одежду, я натянул шорты и легкую футболку и, сев за стол, вновь взялся за карандаш. Что ж, поработаем. Кабинет ректора. Значит, говоришь, парень решил стать ликвидатором? Владимир Владимирович Романов мягко улыбнулся, глядя на Скуратова. Интересно, очень интересно. «Позвольте спросить, ваша светлость, что тут интересного?» Александр пожал плечами, для него это в принципе логичное решение, у него нет сильного рода за спиной, нет денег, нет ничего. А став ликвидатором, он может не только заработать, но еще и стать довольно уважаемым членом общества. «Ты просто ничего не знаешь, Саша, поэтому и не понимаешь», — князь улыбнулся, «сегодня вечером кто-то напал на один из дежурных блокпостов. Царевы слуги убиты, Саша, и знаешь что, что?» Скуратов напрягся. «А то, что закрыл этот очаг наш студент, Алексей Бестужев», Романов покачал головой, «вот такие вот интересные дела творятся за пределом нашего университета, а ты и не знаешь ничего. Я так понимаю, целью были не царевы слуги, а Бестужев, верно?» Александр нахмурился, «ваша светлость, но тогда выходит, что кто-то решил поохотиться на нашего студента, что мы будем с этим делать? Он ведь даже не совершеннолетний». «Почти совершеннолетний», Романов хмыкнул, «а насчет твоего вопроса, разве мы обязаны действовать за пределами университета? Можем, это факт, но не обязаны. Парень сам решил поиграть с огнем, так пусть отвечает за свои поступки. Как прикажете, князь», Скуратов кивнул, «тогда я свободен». «Свободен, Саша, свободен», Романов кивнул, «и если узнаешь еще что-то интересное, двери моего кабинета всегда для тебя открыты». Безопасник кивнул и, коротко поклонившись, ушел, а князь Романов еще некоторое время продолжал работать. Бестужев, конечно, мальчик интересный, но помимо него у ректора огромного университета есть еще задачи, которые он обязан выполнять, и выполнять хорошо. Университет. Утро. Леха, как по мне, это глупость. Арсений шагал рядом и капал мне на мозги. Ну сам подумай, ну какой из тебя ликвидатор-то? Ну один раз повезло, это я могу понять, а что, если в следующий раз не повезет? Тебя ведь даже не найдут. Сеня, успокойся, сделав глубокий вдох, я улыбнулся, я знаю, что делаю. В конце концов, я не собираюсь каждый день ходить в очаги, только иногда, чтобы подзаработать. Да и вообще, ты забыл, что мы учимся в магическом университете. Наша профессия подразумевает постоянную опасность, и от этого никуда не уйти. Ну не на первом курсе же, всплеснул руками парень, подумать только, в кои-то веки мне повезло, и я нашел нормального друга, а он тут же лезет в самое пекло. Ну вот такой я человек теперь, разведя руками, я подмигнул ему, ты давай не кисни, у нас впереди поры, но сначала завтрак. Арсений уныло кивнул, и мы вошли в местную столовую. Набрав себе целый поднос еды, я сел за свободный стол и на некоторое время исчез для мира. После вчерашнего тело требовало энергии, поэтому я даже не заметил, как умял весь поднос. «Такое ощущение, что тебя голодом морили», — заметил Арсений, медленно потягивая горячий чай. «Я такое видел только когда брат взял уровень мастера, на второй день он всю кухню опустошил». Парень запнулся и посмотрел на меня подозрительным взглядом. «Подожди, ты что, уровень взял?» «Ага», я кивнул, «как раз вчера и взял». «Тогда выходит, ты теперь адепт?» Арсений довольно улыбнулся, «поздравляю, друг, это очень хороший результат. Если ты все сделаешь правильно, то можешь выйти из университета грандмастером, а там и до магистра недалеко». «Возможно», уклончиво ответил я, «говорить ему, что я теперь подмастерье, было рановато, все-таки два ранга за два дня, это даже для местных как-то чересчур». Попадались, конечно, умники, но такие рождались раз в поколение, и их тут же прибирал к рукам императорский род. «Да точно так будет», Арсений хлопнул меня по плечу, «ладно, пошли, а то опоздаем». Первая дисциплина сегодня у нас называлась «Основы магии», и настоящий Алексей не сильно ее любил, а вот мне стало интересно. Прокрутив в голове все то, что я знал о магии, мне хотелось послушать, что скажут местные специалисты. Аудитория постепенно наполнялась студентами, а через 5 минут вошел и сам преподаватель. Я ждал увидеть какого-нибудь старца с умными глазами и длинной белой бородой, но реальность подкинула приятный сюрприз. Молодая женщина в черном облегающем платье села за стол и окинула аудиторию лукавым взглядом карих глаз. «Здравствуйте, студенты», мягкий бархатный голос звучал словно со всех сторон, «мне очень приятно видеть, что на мою пару пришло столько людей», женщина улыбнулась, «тогда начнем». А дальше я 1.5 часа впитывал информацию, которой делилась эта богиня. Наш преподаватель, Александра Евгеньевна Гладкова, была не просто красивой, а еще и умной женщиной. Шикарное сочетание, Как по мне, жаль, что такие женщины редко когда свободны. Итак, я надеюсь, вы все запомнили, Александра Евгеньевна мягко улыбнулась. К следующему разу я бы хотела получить от вас список направлений в магии, ну или стихи, как это принято говорить в обиходе. Мои одногруппники согласно загомонили и рванули на выход, ну а мы с Арсением не стали толпиться и вышли среди последних. Когда мы отошли от аудитории на достаточное расстояние, парень толкнул меня в бок. «Леха, ты сегодня чуть слюни не пускал на Гладкову», — Сеня усмехнулся. «Что-то раньше я не замечал за тобой такой тяги к женщинам. А как же нужно учиться, и женщины этому помеха. Все течет, все меняется», — я пожал плечами, — «а наш преподаватель и правда красивая, плюс к тому еще и умная женщина, почему бы и не понаслаждаться ею». «Ну-ну», — Арсений хмыкнул, — «смотри, главное, любовные письма ей не пиши, у нее такого добра и без тебя достаточно». «Ладно, пошли на улицу, наконец-то у нас занятие на полигоне, надеюсь, сегодня Разумовский научит чему-нибудь новенькому, а то этот постоянный контроль стихии мне, честно говоря, уже надоел». Я ничего не ответил на слова парня, хотя бы потому, что контроль для мага и правда очень важный аспект. Тот, кто не способен контролировать собственную силу, рано или поздно ошибется и умрет. Я не раз и не два видел молодых магов, которые пытались как можно быстрее добраться до вершины, и именно это и губило их. В магическом ремесле так нельзя. Тут нужно развиваться плавно, и только тогда у тебя все получится. Пока я был в своих мыслях, Арсений рядом о чем-то говорил, от меня же требовалось лишь иногда кивать, чтобы друг видел, что я участвую в разговоре. Но через 5 минут мы наконец-то добрались до учебного полигона, и тут Арсений замолчал. Сам полигон представлял из себя прямоугольник правильной формы, огороженный каменным забором со странными узорами. Присмотревшись, я понял, что это не просто узоры, в них была магия, а значит, сам забор был своего рода артефактом. «Ну что, Леха, готов к порке?» Голос Арсения отвлек меня от размышлений. «Какая еще порка?» Я удивленно глянул на парня и покопался в голове. Вроде бы Бестужев ничего такого не делал, чтобы его наказывали. «Ну а как ты хотел?» Он усмехнулся. «О твоей дуэли Разумовский наверняка уже знает, а значит, тебе сегодня придется хорошенько попотеть. У нашего преподавателя есть какой-то пунктик насчет дуэлей, он их страсть как не любит. Ну что уже поделать?» Я пожал плечами, бегать от него я точно не собираюсь. В памяти настоящего Алексея Разумовский остался огромным мужчиной лет 40 со взглядом убийцы, но когда я увидел его живьем, понял, что это сработала фантазия самого Алексея. Нет, преподаватель и правда у нас был не маленьким, но и крупным его назвать было нельзя. Просто рослый мужчина с тяжелым взглядом. Заметив меня, он улыбнулся, и вот от этой улыбки мне и правда стало немного нехорошо. Кажется, Арсений прав, сегодня будет весело. Пока мои одногруппники заходили на территорию полигона, Разумовский просто стоял и смотрел, но как только последний студент оказался внутри, он заговорил. «Итак, раз уж все на месте, тогда начнем». Разумовский щелкнул пальцами, и полигон накрыло защитным куполом. «На прошлом занятии ваша группа так и не показала мне хорошего контроля, и я уж было потерял надежду», — мужчина улыбнулся, — «но потом я узнал, что среди вас есть настоящий самородок. Бестужев, дорогой ты мой человек, выходи сюда». Тяжело вздохнув, я сделал несколько шагов вперед. Прятаться от тренера по сути было глупо, а магию я люблю и сам, так что для меня занятие с Разумовским наоборот благо, а не мука. «Итак, ты у нас умудрился на дуэли завалить кабанчика Алмазова, так?» «Все так», — бодро ответил я, — «вот только я его не завалил, он остался живым, тренер». «Интересный юмор», — Разумовский хмыкнул. «Что ж, значит, сегодняшний урок магии мы начнем с тебя. Покажи мне устойчивый барьер, Бестужев. Твоя задача – выдержать 10 атак уровня адепта. Справишься?» «Можно попробовать», – я кивнул, и через мгновение тонкая пелена барьера повторила контуры моего тела. Судя по тому, как округлились глаза Разумовского, наш преподаватель обладал достаточно развитым магическим взором, чтобы понять, что я сделал. «Что ж, посмотрим, что он сделает дальше». Надо отдать ему должное, он быстро взял себя в руки и призвал свою стихию. А стихия у него, надо сказать, была очень любопытной. Павел Николаевич у нас владел тьмой. 10 капель абсолютной черноты сорвались с его пальцев и полетели в мою сторону, но я и не думал уклоняться. Наоборот, как только его атаки добрались до моего барьера, я усилил его дополнительной энергией, и капли чужой силы просто растворились, так и не добравшись до моей кожи. Вот что я от всех вас жду. Разумовский расплылся в довольной улыбке, Бестужев, честно говоря, от тебя я меньше всего ждал хороших результатов, но тебе удалось меня удивить. Поэтому я освобождаю тебя от сегодняшнего занятия, можешь сесть на лавочку. А для вас, бездари, у меня задание. Повторить то, что сделал Бестужев. Разумовский усмехнулся, ну что, начнем урок, детишки. Сидя на лавке, я не тратил время впустую, а изучал все, что было в сети насчет очагов. Оказывается, вчера я действовал не совсем по правилам. Ликвидаторы должны оповещать о своем желании посетить какой-то очаг, и в случае, если они его закрывали, в личном деле им ставили плюс. Денег империя не платила, но зато и не требовала налогов с добычи из очагов, ведь по сути территория этих аномалий располагалась за пределами этого мира. Вот такой вот юридический казус. Так что сегодня я решил сделать все по правилам и даже скачал специальное приложение для ликвидаторов, где после быстрой и относительной простой регистрации мне дали доступ к карте, на которой были обозначены свободные очаги и их уровень опасности. Погрузившись в изучение, я не сразу понял, что урок закончился, лишь когда тень Разумовского накрыла меня, я поднял голову и заметил хищную усмешку преподавателя. «Бестужев, у меня к тебе разговор», — сходу начал он, — «мне понравилось, как ты сегодня справился с поставленной задачей, и я хочу тебе предложить заниматься со мной индивидуально. Можно узнать, зачем вам это, Павел Николаевич?» Спрятав телефон, я поднялся, вряд ли у вас появилось резкое желание облагодетельствовать нищего дворянина, на моих губах заиграла ироничная усмешка. Вот еще, фыркнул мужчина, я тебе не мама и не папа, у меня тут свой интерес, Бестужев, в конце года вас ждет экзамен, по итогу которого будут определять лучших студентов в группе, но это еще не все, эти самые студенты потом будут соревноваться между собой за звание лучшего студента, и если ты победишь, «мне как преподавателю тоже перепадет», — Разумовский хмыкнул, «теперь понял, в чем мой интерес». «Понял», — я кивнул, «что ж, ничего против не имею, Павел Николаевич, только на сегодняшний день у меня уже есть планы, а завтра начинаются выходные, с понедельника начнем», — Разумовский кивнул, «и тренировки будут 3 раза в неделю по 2 часа, такой формат тебя устраивает?» «Устраивает», — спокойно ответил я, хотя внутри ликовал. Вряд ли Разумовский будет учить меня чему-то особенному, но зато я получу законный способ посещать камеры медитации, где смогу стать сильнее, а такой вариант нельзя упускать. Тогда всего хорошего, студент, преподаватель хлопнул меня по плечу, и помни, 3 раза в неделю. Обязательно, Павел Николаевич, усмехнувшись, я покинул пределы полигона. Так, на сегодня у меня еще одна пара, а потом можно ехать в очередной очаг. И на этот раз я собираюсь с этого дела хорошенько так заработать. Пора наконец-то заявить о себе, чтобы местные вспомнили о том, что не все Бестужевы еще мертвы. Глава 7. Несколько часов спустя. Север Москвы. На этот раз я выбрал себе средний очаг и, забронировав его через приложение, приехал на север столицы. Блокпост у очага был куда больше первого, и среди местных бойцов был один маг. Определить его стихию у меня не вышло, но, судя по его габаритам, скорее всего, обладает землей. «Добрый день, ваше благородие!» Маг первым подошел ко мне. «Желаете посетить очаг?» «Добрый, да вот решил немного размяться». Я улыбнулся. «Алексей Бестужев, проверьте в списке». «Да, ваше имя есть», он кивнул. «Стандартное время работы с этим очагом 12 часов». После этого любой другой ликвидатор имеет право войти. «Вас устраивает?» «Устраивает», я кивнул и мысленно поставил себе задачу найти какого-нибудь нормального ликвидатора и узнать у него все нюансы. Если бы не слова этого мага, я бы и не знал, что на прохождение дается какое-то время. Хотя, с другой стороны, ничего удивительного, средние очаги обычно закрывают отряды от 5 до 10 человек, а я тут один. Выходит, маг решил, что я тут ради местных зверей. В этом очаге обитали огненные волки, их когти и клыки неплохо оценивались на местном рынке ингредиентов. Пройдя через блокпост, я вошел в очаг и через несколько мгновений очутился в пустыне. Да, если бы не стихия льда, мне бы через пару часов пришлось покинуть это место, а так ничего, чуть тепло, но это не страшно. Первого волка я увидел сразу же, тварь лежала на песке в 20 шагах от меня и смотрела в мою сторону тяжелым взглядом желтых глаз. Животное с места рвануло в мою сторону, но я успел быстрее, и две ледяные стрелы пробили его голову, после чего зверь упал на песок, издал последний хрип и сдох. Так, ладно, главное, чтобы дальше мне не приходилось их искать, а то у этих тварей была такая привычка закапываться глубоко в песок и дрыхнуть. Территория очага была не сильно большой, за час его можно было обойти, но одно дело, просто идти, и другое дело, искать волков, которые тут обитают. В итоге, не придумав ничего лучше, я выпустил свою ауру на всю мощность и присел на песок. Учитывая, что волки, создание огня, холод им вряд ли понравится, а значит, они придут посмотреть, кто же тут такой наглый зашел на их территорию. А пока что можно немного подумать о будущем и заодно собрать с первого трупа ценные ингредиенты. В конце концов, я все равно планирую закрыть этот очаг, так зачем же добру пропадать? Полтора часа спустя, уничтожив очередного огненного волка, я прислушался к себе. Источник почти опустел, а это не есть хорошо, за это время я перебил в лучшем случае половину местных обитателей. Самое интересное, что я никак не мог понять, за счет чего эти волки существуют. Да, в них была магия, они могли швыряться огнем, пусть и не очень хорошо, но у них также присутствовал самый обыкновенный желудок, а значит, они должны по идее чем-то питаться, вот только чем, вокруг один песок и больше ничего. Собрав очередную партию когтей и клыков, я присел прямо на песок, чтобы хоть немного перевести дух. Горячий воздух уже начал обжигать мои легкие, пришлось создать нечто вроде фильтра вокруг головы, чтобы вдыхать прохладный воздух. Итак, что мы имеем? Местных тварей еще достаточно для того, чтобы устроить мне веселую жизнь, но, с другой стороны, многих я уже уничтожил. Энергии у меня осталось не так много, а значит, придется все-таки взяться за саблю. Эх, жаль, моего меча нет со мной, магический клинок тут бы пригодился. И в этом мире были похожие клинки, но стоили они как небольшое княжество и не скоро станут мне по карману. Хотя, можно было бы создать клинок самому, но тут уже все упирается в мой ранг. Для того, чтобы получилось хоть что-то, надо получить ранг мастера, а лучше все-таки грандмастера. И в принципе в течение года я могу добраться до этого уровня, но не буду. Торопить события нельзя, один раз я уже поторопился, и ничего хорошего из этого не вышло. Шорох песка за спиной заставил меня дернуться, и хорошо, что я сделал это. Поток яркого пламени лишь немного опалил мою броню, и я услышал недовольный рык. Из песка появилась огромная морда волчары. И вот тут меня проняло. Каким-то образом эта падла подобралась ко мне почти вплотную, и если бы не шум, он имел все шансы добраться до меня. Тем временем волк полностью освободился от песка, и я смог оценить его размеры. Эта особь была в несколько раз больше обычных волков, и, судя по ауре, передо мной почти что разумное существо. Хм, интересно, очень интересно. Вынув саблю из ножен, я медленно начал отступать, чтобы иметь больше места для маневра. Тварь медленно следовала за мной, и, кажется, я начинаю догадываться, чем местные твари питаются. Ликвидаторами вроде меня, которые приходят сюда в одиночку, вот чем они питаются. Тварь прыгнула на меня неожиданно, и лишь чудом я ушел от острых, словно бритва когтей. Мой же удар ничего не принес, сабля не смогла пробить шерсть чудовища, но зато еще сильнее разозлила его. Волк поднял голову и завыл, после чего ударил передними лапами по песку. И вокруг меня началось веселье. То тут, то там песок проседал, а на поверхности показывались морды волков. Твою ж налево, выходит, все это время они были прямо подо мной. Интересно, и почему же я их не чувствовал? Вот только закончить мысль у меня не вышло, пришлось погружаться в транс. Волки кинулись на меня со всех сторон, и где-то 5 минут я без остановки махал саблей и постоянно принимал атаки на свой барьер. Вожак этих шавок тем временем отошел назад и просто смотрел на то, как я уничтожаю его стаю. В какой-то момент я осознал, что на меня больше никто не бросается, весь песок вокруг меня был усеян телами, и лишь вожак остался на ногах. «Ну что, волчара, кажется, ты остался один», усмехнувшись, я стряхнул кровь с клинка и медленно пошел в его сторону. «Давай же закончим это, а потом я наконец-то выйду в нормальный мир, где нет тварей, что плюются огнем». Естественно, волк ничего мне не ответил, но он сделал кое-что другое. Воздух вокруг меня вскипел, и тварь наконец-то бросилась в атаку. На этот раз вожак не играл со мной, нет, волк понял, что отступать уже некуда, а значит, у него 2 варианта – убить меня или умереть самому. Вскинув руки, я собрал накопившуюся силу и выплеснул ее перед собой, создавая тысячи мелких ледяных игл. Открытая пасть зверюги была слишком хорошей целью, чтобы промазать, и ледяной вихрь легко проник внутрь его тела. В последний момент я прыгнул в сторону, и зверюга приземлилась не на меня, а на песок. Разочарованно рыкнув, волк попытался прыгнуть еще раз, но у него ничего не вышло. Лед внутри тела делал свое дело, и я видел, как жизнь покидает его глаза. Сильный зверь и дрался до последнего. Когда вожак окончательно затих, я приготовился к появлению зерна, и через несколько мгновений рядом с его головой оно появилось. Ярко-рыжего цвета, от него несло большой силой. Спрятав его в специальный мешочек, я достал небольшой нож и, глянув на тела вокруг себя, тяжело вздохнул. Самая интересная часть моей работы позади, теперь же надо собрать все и можно уходить. 2 часа спустя, когда пространство вокруг меня начало пульсировать, я понял, что пора покидать очаг. Мне удалось собрать почти все трофеи, и, по моим прикидкам, за все это добро я должен выручить не меньше 300 000 рублей. Сумма хорошая, можно полностью закрыть вопрос обучения в университете, и останется достаточно, чтобы переехать из общежития в нормальную квартиру или дом. Арсений, конечно, приятный парень, но я не тот Алексей, которого он знал. Жить в общежитии мне не нравится. Прикрыв глаза, я вдохнул поглубже и через мгновение почувствовал прохладный вечерний ветер. Реальный мир был куда приятнее очага, этого не отнять. Ваше благородие, маг с блокпоста тут же бросился в мою сторону. Помощь нужна? Нет, все в порядке. Я отрицательно мотнул головой. И да, скоро этот очаг закроется. Поставьте там плюсик напротив моей фамилии. Хорошо, вы закрыли очаг. Маг выпучил глаза. В одиночку? Ну да, а что такого? Я усмехнулся. Разве не этим должны заниматься ликвидаторы? Да, вы правы, ваше благородие. Маг тут же взял себя в руки. Хорошо, мы дождемся закрытия очага, и после я запишу это в ваше личное дело. И спасибо, ваше благородие, каждый закрытый очаг – это плюс для нашей империи. Маг по-доброму улыбнулся и протянул руку для рукопожатия. Пожав руку, я попрощался с бойцами и, вызвав такси, закинул в багажник сумку с добычей. Куда едем, ваше благородие? За рулем сидел молодой парень с круглым лицом и добрыми глазами. Вот сюда, я показал ему адрес на карте. Не переживай, ваше благородие, дамчу с ветерком. Парень подмигнул мне, и автомобиль рванул с места так, что меня вжало в кресло. Мда, а ведь он, судя по всему, не шутил. На всякий случай я активировал барьер, а то мало ли, дернет этот лихач руль в сторону, и окажемся мы под колесами какого-нибудь мусоровоза. Но, несмотря на опасность, у такого метода передвижения были свои плюсы. Через 20 минут мы уже были на месте, хотя по-хорошему мы должны ехать не меньше часа. Держи, лихач, я сунул парню 200 рублей, и на всякий случай дай-ка мне свой номер. Мало ли, вдруг мне понадобится машина. И как тебя зовут хоть? Денис, ваше благородие, таксист протянул мне небольшой бумажный прямоугольник, вот моя визитка, если что, обращайтесь, дамчу с ветерком. Он широко улыбнулся. Да я уже понял, усмехнувшись, я сунул визитку в карман и, подхватив сумку с добычей, направился к двухэтажному зданию из белого камня. Именно в этом здании располагался нужный мне магазин, по отзывам в сети там давали лучшие цены для ликвидаторов. Выше платили только аристократы, но связываться с ними напрямую мало кто был готов, и я в том числе. Слишком эта публика требовательная. Один раз продашь, и тут же тебя запишут в слуги рода. Толкнув стеклянную дверь, я вошел в огромный светлый зал и усмехнулся. В мою сторону тут же направилась молодая девушка в деловом костюме. Красиво уложенные волосы, ярко-красная помада и немного высокомерный взгляд, она явно знала себе цену. «Добрый день», пройдясь по мне оценивающим взглядом, она улыбнулась. «Вы хотите реализовать товар?» «Именно», я кивнул. «Кто может мне помочь в этом вопросе?» «Пройдемте к стойке, сейчас наш оценщик выйдет». Идя за этой девушкой, я думал о том, что с удовольствием бы провел с ней пару дней, впрочем, возможно, все еще впереди. Мысленно усмехнувшись, я подошел к стойке и, положив сумку, решил нормально осмотреться. Конкретно в этом зале были выставочные образцы, в стеклянных витринах и уже с ценой. Но, судя по лестнице, тут есть еще что-то, и мне даже стало интересно, что... «Добрый день, молодой человек», голос за спиной заставил меня обернуться, и я увидел пожилого мужчину в кожаном фартуке, в очках и с очень хитрой улыбкой. «Добрый день, вот решил кое-что продать из добычи, поможете мне с этим?» Я приоткрыл сумку так, чтобы старик мог видеть содержимое. «Так-так», поправив очки, мужчина покачал головой, «вижу, товар у вас свежий, могу предложить 200 за коготь и, скажем, 3,5 за клык. Устраивает?» После этих слов он уставился на меня ожидающим взглядом, но я не спешил отвечать. Демонстративно достав телефон, я открыл сайт другого магазина, где точно такой же товар продавался на 10% дороже. «Вы уверены, что готовы дать именно такую цену?» Усмехнувшись, я закрыл сумку. «Мне кажется, я могу получить чуть больше. Молодой человек, вы смотрите цену на витрине, а она всегда выше». Старик вздохнул. «Хорошо, я готов дать вам 210 рублей за коготь и 360 за клык, больше вы нигде не получите». «А вот это уже совсем другой разговор», широко улыбнувшись, я кивнул на дверь за его спиной. «Тогда, может быть, пройдем в ваш кабинет?» «Ну пойдемте», в голосе мужчины я услышал нотки сомнения. «Только учтите, тут везде сигнализация, если вы задумали что-то плохое, лучше уходите». «Мда, не думал я, что меня примут за грабителя. Я задумал исключительно хорошие, уважаемый», усмехнувшись, я зашел за стойку. «Поверьте, через несколько секунд вы в этом убедитесь». Старик покачал головой, но все же открыл передо мной дверь, и я оказался в небольшой комнате с рабочим столом артефактора. «Показывайте, юноша, что там у вас такого, что сможет меня удивить?» Сев в кресло, старик требовательно протянул руку. «Ладно, посмотрим, что ты сейчас скажешь, старик». Сначала я выложил все когти и клыки, с удовольствием наблюдая за тем, как его глаза становятся круглее, а под конец вытащил свой козырь, зерно огненной стихии. Признаю, удивили, старик снял очки и, достав небольшую тряпицу из кармана, протер стекла. «И как же такое сокровище оказалось в ваших руках, молодой человек?» «Добыл», спокойно ответил я. «А разве их как-то по-другому можно получить? Вы же сами видите, весь товар свежий, можно сказать, горячий». «Да, я это вижу», оценщик кивнул. «И вот что я вам скажу, молодой человек, за все это я готов предложить вам 250 тысяч рублей, не торгуясь, наличными, прямо сейчас». «300», я откинулся на спинку стула, «цена этому товару 300 тысяч, и мы оба это знаем». «Молодой человек, так дела не делаются», старик покачал головой, «я предлагаю вам лучшую цену, в любом другом магазине вам предложат 200, а возможно, не предложат ничего». «Что ж, значит, придется продать более сговорчивым покупателям». Я начал складывать свою добычу обратно в сумку. «Не люблю таких вот хитрецов», старик думает, «что раз я молодой, меня можно так безбожно обмануть». «Что ж, его право, а мое право, отказаться от такого предложения и найти нормального покупателя. И я даже знаю, кто мне в этом поможет». «Подождите, молодой человек». Когда я собрался было покинуть комнату, оценщик не выдержал. «Хорошо, я готов предложить вам 280 тысяч, поймите, я ведь тоже должен заработать, в чем моя выгода, если я буду продавать товар по той же цене, по которой купил». «А вот это уже похоже на деловое предложение». Я остановился, «наличными здесь и сейчас, наличными здесь и сейчас», он облегченно выдохнул. «Ну так что, вы согласны?» «Согласен», кивнув, я положил сумку обратно на стол. «Доставайте деньги, уважаемый, доставайте деньги». Он часто-часто закивал, а через несколько минут я вышел из магазина с толстой пачкой наличных в кармане. «Так, теперь можно возвращаться обратно в университет. Можно было бы позвонить Денису, но я никуда не спешил, поэтому вызвал самое обычное такси и, сев на заднее сиденье, прикрыл глаза. Хороший день, и подрался, и заработал, почаще бы так». Полчаса спустя, расплатившись с таксистом, я зашел на территорию университета и направился в сторону общежития. «Завтра у нас выходной, а значит, я могу с самого утра заняться вопросом переезда, заодно посмотрю город, а то настоящий Алексей в Москве знал только, где находится вокзал и университет». Идя по аллеям, я смотрел по сторонам, благо было еще не так поздно, так что то тут, то там попадались парочки студентов, которые решили прогуляться под луной. Улыбнувшись, я поудобнее подхватил сумку и ускорил шаг. Сейчас бы души спать, а не вот это вот все. Но на очередном повороте мне пришлось замедлиться, так как до меня донеслись знакомые голоса. Покрутив головой, я наконец-то заметил Островскую с Алмазовым, и, судя по тому, что парочка говорила на повышенных тонах, дела у них идут неважно. Вдруг Миша резко ударил свою невесту по лицу, и Островская рухнула на землю. Так, а вот это совсем нехорошо, я просто не могу пройти мимо. Сойдя с тропинки, я подошел к ним и усмехнулся. А ты еще больше ублюдок, чем я думал, Миша. Иди отсюда, Бестужев. Алмазов сжал кулаки, иначе я закончу то, что начал. Ну, ничего против не имею. Скинув с плеча сумку с броней, я сделал еще два шага вперед. Давай, здоровяк, может, наконец-то покажешь, на что ты способен.